Глава 11. Пытаясь сократить путь к птицефабриковской свалке, Голубев чуть не заблудился. Около получаса он плутал по лесопосадке, прежде чем отыскал уходящую вправо дорожку. Едва свернув на нее, Слава вышел к опушке березовой рощицы и увидел укромное место, где, по словам бригадира, Спартак Казаринов разыскал грузчиков. По бокам серой кучки золы от погасшего костра торчали две обуглившиеся рогулины с уложенной на них перекладиной. Тут же на поляне беспорядочно валялись служившие вместо стульев чурбаки. Затоптанная трава была замусорена водочными, пепсикольными и пластмассовыми пробками, множеством окурков, мятыми обрывками газет, вечными спутниками пикниковых вылазок горожан. Рядом с пепелищем возле кривой березы приютился накрытый старой полиэтиленовой пленкой небольшой шалашик. В нем стоял закопченный чайник с остатками густой заварки, и на листе с заголовком областной газеты «Советская Сибирь» лежали вставленные друг в друга картонные стаканчики. Газета была за 4 июля, что невольно подсказывало, последнее посещение грузчиками укромного места состоялось не раньше этого числа. Шаг за шагом Голубев обшарил всю поляну, но ни признаков крови, ни малейших осколочков стекла не обнаружил. Возникшее у него предположение, что Казаринова убили здесь, в случайно заварившейся пьяной драке, отпало. Слава вышел из рощицы на дорогу и посмотрел в сторону свалки. Там стояла красная автомашина «Нива», а поодаль от нее среди мусорных куч бродили два человека. Не раздумывая, Голубев заторопился к машине, чтобы узнать, нельзя ли попутно подъехать в райцентр, и еще издали узнал следователя Лемакина и пенсионера Марусова. «Ищете, чего бы продать за границу?» — подойдя к ним, шутливо спросил Слава. «Анисим Гаврилович меня за нос водит». Следователь кинул на Марусова недовольный взгляд. Вспомнил, будто неделю назад увез сюда упаковочный ящик от холодильника. «Честное партийное даю!» — побагровев, почти выкрикнул Марусов. «Была здесь японская коробка!» Лемакин поморщился. «Не козыряй партийной честностью! На поверку она оказалась обманом. Всю свалку вдоль и поперек исходили, а вы даже точное место показать не можете, где оставили упаковку». «Это потому, что бульдозер тут поработал». Марусов показал на глубокий овраг, наполовину заполненный мусором и отходами куриного производства. «Наверное, туда столкнул». Голубев с недоумением посмотрел на Марусова. «Вы свою коробку сюда отвезли?» «Что ж, я чужую повез бы». «А когда последний раз были у сестры Людмилы Гавриловны?» Марусов из-под лобья уставился на Голубева свинцовым взглядом. «Какая связь между коробкой и сестрой?» «Непосредственная. Из вашей коробки сестра прекрасный тротуар во дворе вымостила». Голубев чуть помолчал. «Чтобы не играть в кошки-мышки, сразу скажу. Бригадир Лупов признался, что увез от вас коробку Людмиле Гавриловне». Какое-то время, словно не веря своим ушам, Марусов в упор смотрел на Голубева и вдруг резко повернулся к Лемакину. «Я что вам говорил?» «Что говорили, знаем», — сухо ответил Лемакин. «Теперь скажите, какого черта вы меня водили за нос по свалке?» Марусов вновь побагровел. «Была здесь японская коробка». «Кто ее сюда привез и куда она подевалась?» «Не знаю». «Значит, лично вы на свалку ничего не привозили?» «Неделю назад я привозил сюда мусор со двора», — упавшим голосом сказал Марусов. «Тогда и видел японскую коробку, целехонькую, будто из магазина». «Зачем же меня обманывали?» «С перепугу. Поймите, не виноват я в смерти Казаринова». Лемакин недовольно поморщился. «Вас в этом не обвиняют. Вы оказались свидетелем, и вместо того, чтобы говорить правду, начинаете выкручиваться, путать следствие. Стыдно, Анисим Гаврилович». «Стыд не дым, глаза не ест», — буркнул Марусов. «Хуже будет, если не за понюшку табака усадите на скамью подсудимых. Вот тогда позора не оберусь». Следователь развел руками. «Ну что, мол, с этим человеком поделаешь?» «Кто может подтвердить, что здесь действительно была коробка?» — спросил он Марусова. «Не знаю». «Вы сказали, будто тут поработал бульдозер. Если коробка находилась на свалке, бульдозерист наверняка видел ее. Иероглифы очень яркие, так?» «Вроде бы так». «Где бульдозерист живет?» «В нашем поселке», — с ноткой неуверенности уклончиво ответил Марусов. «Пойдем к нему». Марусов достал из кармана автомобильный ключ зажигания и словно с неохотой медленно пошел к Красной Ниве. «Я не нужен?» — спросил Голубев-Лемакина. «Один управлюсь. Садись с нами, до поселка птицефабрики подвезем, а там пешком дотопаешь». В райотделе милиции слабо появился к концу рабочего дня. Усевшись за свой стол, он устало откинулся на спинку стула и стал осмысливать собранную за день информацию. Нового было много, но мысли кружились вокруг одного и того же. На какую победу рассчитывал Казаринов, уходя от подвыпившей компании грузчиков? Из соседнего кабинета через стенку доносилось редкое постукивание пишущей машинки. Видимо, оперуполномоченный АБХСС Полекшаев печатал одним пальцем. Голубев поднялся из-за стола и решительно направился к нему.